Да. Алло. Алло. Вацлав, это вы? Где мы, Девлин? Я не знаю. Кажется, я связан. О, у меня что, пистолет в руках? Мать твою. Господин Красный, опустите пушку. Проклятие. Да где вы? И кто там у вас? Оно очень большое. И оно шевелится. Акт 2. Интерлюдия 75. Должен отдать вам должное, господин Болт, сказал Вацлав, усаживаясь напротив Расти в небольшой овальной зале, освещенной двумя тусклыми желтоватыми лампами, которые сжимали медными костлявыми пальцами светильники, похожие на ладони мертвецов. «Я, пожалуй, предпочел бы называться Растиньяком Эмилем Девлином Пятым, если вы не против, господин Хойт». «Прошу прощения. Тогда я бы предпочел называться Анжеем Ван Гальсом». Ван Гальс снял котелок, распустил галстук так, что стал виден шрам на шее, и вытащил сигаретницу. Возвращаем себе прошлое, да? Я перестал себе врать о том, кто я есть, а вы отпустили свои создания гулять. Так в чем вы хотели отдать мне должное? Найти самый зачуханный кабак в первом кольце, о котором даже я не знаю, это талант. Старая искусственная кожа дивана непонятного темного цвета, выцветшие бордовые обои на стенах, круглый стеклянный стол со сколотыми краями. Место и в самом деле выглядело запущенным. Зато звукоизоляция была на высоте. Шум из главного зала совсем не проникал сквозь плотную дверь. «Вы его не знаете, потому что он исчезнет через пару дней и возникнет в новом месте. Такая у него особая история и цикличность. Вы даже название его забудете, когда выйдете». «Прям какой-то Дол Бондари». «Ой, не надо, прошу, и так голова от него болит». Расти вытащил сигару, долго жевал ее кончик, поглядывая окуляром то на Ван Гальса, то на часы, а затем, закурив, начал. «Вы же понимаете, Анжей, что нам нужно будет убить его после всего, после того, как мы преуспеем». «Кого? Шпинеля?» – спросил Ван Гальс, не поднимая головы, продолжая безуспешно пытаться свернуть самокрутку. «О, он вам так назвался?» «Да, Красного». «Зачем?» «Все просто. Вы своим походом лишаете власти плохих людей. Я меняю ее баланс. А он хочет эту власть получить. И в его планах нас не существует». «Я не думаю, что почтальон собрал нас всех, чтобы мы поубивали друг друга». «Анжей, друг мой, вы из нас самый умный». «Хватит, прошу». Ван Гальс наконец справился с самокруткой и захлопнул сигаретницу. «Серьезно, вы человек прикладного ума, тактики. Задумайтесь, как долго вы проживете, когда все это кончится?» «Думаю, немногим дольше, чем вы». «Именно». 2 месяца назад вы собирались убить меня». «В текущей ситуации, я думаю, одного простого извинения будет достаточно». «Хм, думаю, я даже соглашусь». «О, вы уже здесь», — сказал Красный, входя в кабинет заведения. Он, против своей обычной манеры, был одет в черное пальто до пола, застегнутое витиеватой молнией, а голову его скрывал массивный берет. Изыматель опирался на трость и старался держать лицо в тени. «Ого, что с вашим лицом, Шпинель?» — спросил Ван Гальс, встав и протянув ему руку. «Порезался, пока брился. Извините». «Я думал, я не опоздаю», — ответил изыматель, поздоровавшись. «Без 8 минут полночь, господин Шпинель. Задерживайтесь. Договаривались в половину». Расти Красному руки не подал. «Не наблюдаю часов, извините уж. Отличный, хочу сказать, выбор места», — сказал Красный, принюхавшись к тяжелому дыму и пошевелив усиками, подобно грызуну. А затем, скинув плащ на диван, с облегчением уселся, поставив рядом с собой шкатулку-загадку из темного дерева. «Что в коробочке?» «Привет из далекого прошлого. Сегодня у меня памятная дата». Расти поглядел на коробочку, а затем на дверь. «Он вас привел? Почтальон?» Именно. Мы все еще не знаем о его личности и мотивах. Он нам помогает. Мне этого достаточно. А вам? Мне нет. Не верю в помощь просто так. Давайте уже ближе к делу. Вацлав закурил, закашлявшись с непривычки. И его самокрутка тут же разошлась табаком, вывалив содержимое на стол пеплом и искрами. Вы же не курите. Вацлав Хойт не курит. Вангаль скурил. Тьфу ты. Так у вас были ко мне претензии, Шпинель? Да, и еще какие. Красный отодвинул шкатулку на диван и облокотился о стол, став весьма недовольным. Скажите, что случилось там, в Междуречье? Я немного изменил план. Анджей, мы так не договаривались. Расти, ехидно улыбнувшись, покачал головой. Мы помогаем вам, вы нам, без самодеятельности. Вашей помощи, господин Девлин, там не было. Это не так. Если бы вы... Ай, ладно. Расти махнул рукой и откинулся на спинку. Я согласен с Девлином. Ваши «я» должны были принять мое «я» временно. Но вместо этого вы их... Что? Освободил? Уж извините, Шпинель, но я не могу моих детей фактически отдать вам в качестве игрушек. Вот так всегда. Отличный план, и от душевной мягкости одного он идет пылью. Вы ведь понимаете, Вацлав... Анджи, я попрошу. Нет, нет, я не люблю настоящие имена. Не имею на них права. Называю я настоящими именами лишь тех, чья гибель мне нужна или приятна. Имена — это идентификация себя на глубоком, мистическом уровне. Так же, как жать левую руку древнему или трогать камни горняков. Запрет. Еще несколько дней назад вы были именно что Вацлавом, но сейчас все не так. Вангаль закашлялся от плотной дымной взвеси, что своей сигарой создал в кабинете Расти, и, разогнав ее рукой, покачал головой. Удивительно, как следующий человек может верить в эту чушь? У нас отличное трио в этом плане. Вы, Вацлав, не верите в колдовство, и это вас от него частично защищает, позволяя глядеть на все с одной стороны очень четко. Он... верит, но не уважает его за узконаправленность и недостоверность фактов. Красный кивнул на Расти, и тот почему-то поежился, словно вспомнив какие-то неприятные недавние события, что позволяет ему держать в голове этот фактор и брать его во внимание. А я знаю и использую, являясь уязвимым и одновременно обладая широтой возможностей. В дверь постучали, и официант в темном фартуке и глухой медной маске, что не позволяло ему видеть и слышать, ловко и привычно двигаясь, поставил на стол поднос с чайником, что заказал Расти. Вацлав налил себе и древнему по чашке, а Красный жестом отказался. «Все равно эта чушь с именами не ясна. А если у кого-то два имени, и оба он считает настоящими?» «А то и три. Но это лишь знак глубокого безумия. У вас его нет. У нормального человека имя всегда одно. И если бы я хотел послать на вас шепота, Хойтом бы я вас не назвал». «Ну да. Вот вы, кстати, говорили, что кувалда вас тяготит, и вы были бы рады его кончине». «Это так. Гажи падали не видел». «Но ведь его вы не зовете Десецким». «О, Вацлав, а он не Десецкий. Он именно что кувалда. Для вас ваше настоящее имя – ваше прошлое, что вы несете в себе. Во сне вы не Вацлав Хойт. Вашу мать вы помните, называющей вас не Вацлавом. Думаете вы о себе уже тоже не как о Вацлаве. А для кувалды Гунтер Десецкий не больше, чем оскорбление, неизвестное пятно на забытой истории. Ему кажется, что его путают с каким-то забитым мальчишкой-маньяком из далекого прошлого, не более». «Для справки, детьми-маньяками в ВКС были только нулевые и первые классы». «Неважно. А вы ловко меня отвлекли от гневной отповеди, Вацлав. Но я продолжу. Вашим «я» им все равно не выжить. На их голову уже давно есть планы у Аубвельс и Джипсов, если верить господину Девлину. То есть мое имя вы можете произносить? Расти оживился и потянулся за чаем. Для меня вы Болт в первую очередь. Прикуси свой язык, степняк. Сказал Расти, гневно опустив чашку на стол, не успев сделать глоток. И та раскололась надвое. Извините. Вашу мать. Мне нужна ванная комната. Она сегодня этажом ниже. Расти, глядя на пятно, ползущее по брюкам, недовольно обошел стол. Не придумывайте без меня ничего. И вышел наружу. Висящий в комнате дым, созданный его сигарой и попытками закурить давно отвыкшего Ван Гальса, сизым клубком попытался выскочить следом, но безуспешно. «Вытяжка тут не работает, как я полагаю, да?» «Она автоматическая. Ждет своего часа». «Ясно. В общем, я поступил по совести, Шпинель. Кто-то из них выживет, кто-то нет. Но сделать из них вас... А это ограничило бы их жизнь недели или чуть более. Уж точно против всех моих принципов. Вы лишили меня мощной группы союзников. Я лишил себя тягот прошлого и стыда. Но все это было с вашей помощью. И за помощь я отплачу. И вам, и Девлину. Я не забываю. Вацлав налил себе еще чая и пристально поглядел на непроницаемые стекла очков красного. Правда... Потом нам с вами придется убить его. Имена. Это еще почему? Девлин играет в свою игру. Мне понятна ваша цель, может и не вся целиком. Моя понятна вам. И я первый из нашей почтовой группы лжецов своей почти добился. А его цели мне не совсем ясны. Совсем не ясны даже. И он предатель. Он уже пытался убить меня. Он убил своего сына, не моргнув окуляром. Он не остановится ни перед чем. Даже у вас, Шпинель, есть принципы, а у него их нет. Согласен. Ну что, уже созрел новый заговор? Нет, обсуждаем старые. Кто к каким целям идет нашим общим путем? Вот Вацлав, он уже отомстил сам себе за свое прошлое, теперь ему осталось лишь убить Холста. Я тоже близко. А насчет вас у нас нет ясности. Ваш личный план нам неизвестен. Вы умудряетесь хранить тайну от меня и даже от Хойта, что кажется технически невозможно. Хватит меня хвалить. Похвала любого из вас – это всего лишь ложь со вкусовой добавкой. Сочту за комплимент, господин Красный. Буду думать, что мои секреты – это моя маленькая победа. Как бы ваша маленькая победа не обернулась нам большим поражением. Не волнуйтесь. Скажите лучше, скольких людей вы уже выставили на доску? Что? Он о вашей патологической тяге заводить друзей на час, Шпинель. Сказал Ван Галь с усмешкой и стал делать новую самокрутку. Дым плавал вокруг и, казалось, начинал давить. Вытяжка в кабинете и правда либо не работала, либо не могла справиться со второй сигарой Расти. Да, именно. У нас любопытная компания. Анжи одиночка, играет партию сам и работает всегда наедине. Господин Девлин подбирает одного-двух сообщников и ведет игру этих фигур как можно дольше. А вы, Красный, для вас люди это мотыльки, не более. Пешки. На вашей доске все пешки. Мы как-то странно перешли от обсуждения планов к личностям, и мне это не нравится. Знаете, давайте-ка разгрузимся для начала. А как насчет партии в шахматы и легкого ужина? Сказал Ван Гальс и встал, не закончив с папиросой. А у них есть доска на троих? Кажется, была. Красный заметно помрачнел. Может, давайте все-таки по делу? Я ненавижу шахматы. Да ладно, Красный, вы еще всех нас переиграете. Анжей, организуйте поесть и поиграться, будьте любезны. Ван Галь кивнул и вышел из кабинета. Оставшись наедине в давящем дыму, Расти и Красный не разговаривали. Изыматель медленно поглаживал коробочку, чем-то пощелкивая в замках-головоломках. А древний от скуки стал сворачивать Ван Гальсу самокрутки с удивительной сноровкой. «Полагаю, вам красные?» Спросил он, когда Анжей вернулся и поставил на стол большую коробку шахмат формы на троих. Нет, я бы предпочел черные. Внезапно. Что это вдруг? Вы же знаете, Расти, откуда взялся этот цвет. В моей обычной жизни, вне этого прозвища и очков, я ненавижу красный цвет. Помню времена, когда за подобные слова таких, как вы, уничтожали. О, спасибо за курево. Давно разучился. Пытаюсь наверстать. Я взял бы черное. А вы, Расти? Красный, с вашего позволения. Вам белый, Ван Гальс. Начнем? Правила Робера Клыкова? Да, давайте. Не атакуем тех... Да. Просто озвучивайте мне ваши ходы. Идет. И партия началась. Так. Любопытно. А затем еще одна. И еще. Великолепно. Да что такое? Ну как так-то, а? И после еще несколько. Да что такое? Ловко, ловко. А если так? Проклятие. Нет, все, хватит. Мы поняли вас, Лов, что вы великолепный шахматист и тактик. Аплодировать вам не буду. Ван Гальс с почти незаметным удовольствием убрал шахматы в коробку, зафиксировав 5 побед из 6. Спасибо. Буду считать это высшим комплиментом из ваших уст. И благодарю за игру. Он протянул ладонь красному, но тот сделал вид, что не услышал этого. Расти же ответил Ван Гальсу рукопожатием. Что ж, пойду отнесу коробку. Вам чего-нибудь взять выпить? Нет, спасибо. После того, как мы закончим, нужно будет избавиться от него. Ох, господин Красный, вас так поражение заусило? Ну да, шахматист вы дерьмовый, но... Меня заусили 3 фазы. В первой, третьей и пятой партиях. Он почти не потерял фигур, искусно стравливая нас с вами. Красный, казалось, отнесся к партии со всей серьезностью. Ну, такая манера. Расти, мы оба с вами учились и работали в Гарисе. Скажите мне, как более опытный, как наставник в каком-то смысле, вы верите, что Хойт так прост? Я знаю, что его план был в том, чтобы просто уничтожить ГСУ и не дать Яшек в руки джипсов. Он своего добился. Я не знаю толком о вашем плане. Вы о моем. И вы верите, что мы можем знать о планах человека, что стравил таких, как мы с вами, и легко одолел 5 раз из 6? Серьезно? У вас личные счеты. Он убил вашу жену. А вас он обыграл в шахматы. Думаю, мы ему не противники. Там нет ничего стоящего из выпивки. Одна дрянь. О, ну и дыма тут. Слушайте, может, сделаете паузу в куреве, Расти? Ладно. У всех есть что рассказать. Вацлав, вы поведаете нам о таинственном холсте. Красный — о черных змеях. А я — о том, как мы сможем прийти к нулю. Начнем с тех, кто внутри. Они сейчас смущают меня больше остальных. Из холста. Ван Гальс, поглядев на самокрутки, решил все же не курить больше, так как его давно забывшая резкий табачный дым горла встречала клубы штыками кашля. Холст — это профиль, только наоборот. Власть во всей своей сути. В каком-то смысле это даже не один человек. Холст одержим идеей меритократии. Это такая форма правления, когда... Да мы знаем, что такое меритократия. Дальше. Господин Хойт, мы все здесь ученые люди. Ладно. В его картине мира, и слово «картина» тут очень важно, он использует систему, что лежала в основе заговора профессоров, и, по сути дела, он ее повторяет. Поясните. Профессора во главе с Мэнсом избрали Неда Маклиса, чтобы тот вел их дела незаметно. Флинн Понт и остальные были реализаторами. Смотрители, изыматели, трубачи, вот это вот все. Холст — это такой же Маклис для людей, что именуют себя те, кто внутри. Он объединяет и подключает ресурсы. Промышленников, ученых, бандитов. То есть его задача не усилить нынешнюю власть? Нет. Он мечтает о новой картине мира. Вы же в курсе о тезисе картины? Спросил Ван Гальс Красного и Расти. И те, помолчав, помотали головами. Нет, не особо. тоже не знаком. Удивительно. Когда Несменный пришел к власти, у него было много парадигм и концепций, идей революции. Но все они так или иначе были созданы его помощниками, потому что Несменный был всего лишь военным. Только один тезис, ныне забытый, принадлежал ему лично, ведь от философии он был далек и ненавидел ее. Его идея была в том, чтобы нарисовать новый портрет мира, картину с новым лицом государства. Да, безыскусно как-то. Ха, пошловато, я бы сказал. Холст спустя больше, чем полвека, взял эту конструкцию на вооружение. И сейчас, по приказу тех, кто внутри, он пишет новую картину. Но для него это уже больше, чем портрет государства. Это картина мира. Именно. Все, что делает Холст, направлено на, по сути, своей изменение общества в том виде, в каком мы его не можем и представить. Высокомерно звать себя Холстом в такой ситуации. И жутковато. Полагаю, доступ к черным змеям он хочет получить, чтобы использовать их в своих целях. Желтоватый свет, путаясь с тяжелым табачным дымом, казалось, становился слабее. Холст создал визитера именно для этого. Ему нужен управляемый хаос. Но кто будет вместе с ним этим управлять? Кто эти... те, кто внутри? Вся эта граф-артель. Мастихины, шпатели, ластики, полагаю. Я не знаю, кто это лично, но в документах, в междуречье, они были упомянуты. А если наш почтальон и есть Холст? Все замолчали и повернулись на дверь. Нет, да нет, не может быть. Фу, что за бред я несу? Нет, конечно. Чушь какая. Да точно нет. А вдруг? Расти, не плодите страсти. И так жутковато. Но ведь мы не знаем, кто под маской. Я точно нет. Вы, Шпинель? Я нет. Вацлав? Если бы я знал, стал бы я молчать. Слушайте, почтальон принес вам, господин Девлин, устройство для подключения к Клотильде. Вам, Шпинель, он объяснил, как пользоваться контейнером 0. Меня свел со Штайнхальтами и кое-что еще личного толка. Он явно не против нас. Допустим. Да, согласен. Ну ладно, с Холстом все ясно. А что насчет нуля? Красный повернулся к Расти, а тот, в свою очередь, к Вангальсу, вытаскивая плотный бумажный пакет и записку с мелким почерком. Вот, прошу. Я написал, что с ним делать, когда все получится. Думаю, завтра вы уже войдете в должность. Я с этим точно разберусь. Спросил Вангальс, изучая содержимое пакета и разгоняя давящий дым рукой. Если не сломаете. Все должно сработать идеально. И тогда настанет полночь? Вы уверены? Я эту систему проектировал. Ну, отчасти. Скорее, не мешали. Но это не важно. Добавил Красный с улыбкой, но Расти от этого вмиг завелся. Закройте-ка ваш степной рот. Пока я там не мешал, с вашего позволения, вы вообще на побегушках скакали у сильных мира сего, в числе которых был и я. Были да свалили. Улыбка сошла с лица Красного. До того, как могли бы стать великим. И теперь отчаянно спешите наверстать упущенное. Эй, потише, люди, вы чего? Думаю, это на него так проигрыш в шахматы вам, Вангальс, повлиял. Сидит и глядит на всех хмуро весь вечер. Ха-ха, смешно. Ну, извините, Шпинель. Я не знал, что вас так задело то, как я забрал ваши фигуры. О да, меня это расстроило серьезно. Лет 15 назад. Да, хоть вы тогда мастерски почистили доску. Эй, вообще-то, мы сейчас расхлебываем то говно, что вы двое наварили. Конечно, и у вас самая маленькая ложечка. Только когда вы снимали сливки с проекта ваших яшек, которых делала и его жена, ложка у вас была побольше. Моей вины тут нет, я лично ее не убивал. Конечно, ведь вы не мастер все делать лично. Вангальс расправил плечи, все-таки закурив, и гневно поглядел на Красного сквозь стену дыма. Вот тут попрошу, Шпинель. Это вы любите брать все чужими руками, особенно мертвыми. Верно, Девлин? Справедливости ради, Ван Гальс. Мы с ним из одной тарелки, а вы совсем из другой. Не кладите в мою тарелку то тесто, из которого слеплены вы. Вы оба бежали от своего прошлого все эти годы. А вы-то нет, Красный. У вас личность всегда на острие. Как вас звать? Какая часть из ваших вечных историй правда, а какая ложь? Вам бежать-то не от чего, потому что у вас и не было ничего никогда. А ведь я учил тебя, Аполлион. И я давно тебя превзошел, Болт. И мне бы точно достало смелости сказать хоть пару слов своей жене, если бы я ее встретил после стольких лет, Ван Гальс. Будь она жива. Вы перешли границу, Шпинель. А я могу убить инвалидов. Ван Гальс поднялся с места, и Красный сделал то же самое. Табачная завеса вокруг них, окутывая, завертелась. Не сомневаюсь, это же ваше призвание на службе несменных. Ван Гальс хрустнул шеей и сжал пальцы, а Красный, оперевшись на стол, стал словно бы темнее, и тень за его спиной, что терялась в давящем дыму, заколыхалась. Свет, и без того исчезнувший почти в табачной завесе, замерцал. «Кулаки, Степная, гнусь, серьезно?» Расти поднялся с места и стукнул кулаком по столу так, что старое стекло треснуло. «А ну сели на жопы и заткнулись!» Ван Гальс тут же сделал шаг назад, а Красный сел на диван, отводя лицо в сторону. Тень его тут же будто исчезла. В тишине стало слышно, как заработала вентиляция. Струйки дыма быстро потянулись в тонкие щели в стенах и под потолок. Позорище. Вот в чьих руках у нас будущее города. Знаете, он предлагал мне вас убить, Шпинель, после всего. Думаю, вы должны быть в курсе. Сказал Ван Гальс, садясь на диван. Ха, а вы предлагали мне убить его. А этот степняк подбивал меня на вашу смерть. Знаете что, мужики? Как говорили на флоте у нас, трое либо пьют, либо морды бьют. Вы не были на флоте, Ван Гальс. Знаю, да, но Макс всю жизнь мечтал как-нибудь создать идеальное лекало флотского офицера. И мы много над этим работали, в том числе и в порту. Там нахватался. Думаю, нам надо выпить. Может, сообразим на троих? Я не пью. Принципиально. Не одобряю. А я не пью то, что не приготовлено на моих глазах. Года в бывшем кабаке Болдов приучили меня к самодельным настойкам. Без всякого химья. Да. А я не пью дешевые. Если бутылка меньше сотни крон, это помои. Мы в тупике. Знаете, кажется, я думаю, что я смогу нам помочь. И Красный, щелкнув последним замком на шкатулке загадки, поставил на стол небольшую квадратную вазочку с почвой и тонким фиолетовым стеблем с тремя небольшими плотно сжатыми бутонами, растущим из нее. Что это? Много лет назад, когда я познакомился с ней, с моей ныне покойной супругой, это было очень... забавно. Она изучала наркотический эффект скальной огневицы, шаманского цветка. Я был неосторожен и разбил емкость, когда цветок начинал зацветать. А это очень быстрый процесс под определенными химикатами. Нас... мы надышались этой пыльцы и... перебили столько колб и склянок. Это было волшебно. Знаете, меня часто критикуют за излишне романтичные высказывания, словно бы созданные для юных дев, но тогда я впервые услышал, как она смеется своим прокуренным голосом, и назад дороги уже не было. После она сделала многогодичный заказ в оранжерее Гинхифа, и мне с тех пор каждый год они присылают посылку с саженцем и загадкой. Звучит очень мило. Ван Гальс смотрел на цветок, думая о чем-то своем. Так что, давайте упоримся. И Девлин, хлопнув в ладоши, встал с места. Расти, ну что за мухи в ухе? Я знаю, как работает эта штука. Расслабляет, как массаж, алкоголь и первое убийство. Химикаты для ускорения цветения есть? Конечно, имеются. Ну так давайте забудем, что мы три старых интригана и удолбимся, как мальчишки. Только без обмана. Ну, заводите что уж тут. Красный встал, выключив свет в кабинете. После этого он вытащил из кармана маленькую стеклянную фляжку с розоватой светящейся жидкостью и обильно полил ею грунт в горшочке, а затем швырнул фляжку в стену. «Это еще зачем?» «Традиция. И к тому же так пыльца разлетится лучше». Ван Гальс поглядел на розовое пятно, ползущее по стене, а Расти, раскрыв окуляр, смотрел на распускающиеся бутоны, которые начали светиться, будто внутри них нарастало пламя. «Красиво. Под такое сложно не влюбиться». «Отсяду-ка я подальше». «Расслабьте мышцы, Анжей. Я люблю стройных». «Знаете, вы первые люди за много лет, с кем я делю это приключение. Поэтому дышите глубже и молчите. Сейчас начнется путешествие».